Глава 7. Он вышел, а я наконец прошла и села за столик у окна. Как-то странно все было. С виду вроде нормальный, но какой-то навязчивый или настойчивый, я еще не разобралась. В таких моих тяжких думах и застала меня подруга. «Викуся, привет!» Машка сегодня по красоте превзошла сама себя. Вот что значит влюбленность. Она довольно часто меняла мужчин, но вот чтоб так сиять, такого я не припомню. «Вик, ты ужинала?» «Я такая голодная!» — выпалила подруга. «Да, я бы тоже съела что-нибудь». Мы заказали ужин, решив взять и по бокалу вина. «Ну не томи уже, Маш! Рассказывай! Вижу же, что тебе есть что рассказать». «Ой, Вик, похоже, я влюбилась. Такого у меня еще не было». «Да вижу уже, Маш, вижу. Сияешь же вся. Давай, я все хочу знать. Ты помнишь, я должна была пойти на ужин к родителям в субботу?» «Конечно, помню». «Продолжай». «Ну, пришлось идти. Отец заставил шантажом. Уж извини, но он пригрозил мне счет выставить за тебя». Увидев мои испуганные глаза, Машка рассмеялась. «Так что, Викух, считай, что я встретила любовь всей своей жизни благодаря тебе». «Его зовут Ярослав. Ему 35 лет, и он стоматолог. Точнее, хозяин стоматологической клиники». «Ого, звучит серьезно», — рассмеялась я. «Да, он овдовел 8 лет назад, имеет дочь 9 лет». «Ого, а это уже точно серьезно, Маш». «Да знаю, Вик, знаю. Хочешь сказать, где я и где дети?» «Но знаешь, Вик, вот с таким мужчиной, как Ярослав, точно не страшно детей заводить. Спокойный, уравновешенный, знаешь, весь такой правильный. Вот вылитый ты», — рассмеялась Маша. «Точно! А я-то все думала, кого он мне напоминает». «Ну, спасибо», — усмехнулась я. «Ну, опиши хоть принца своего». «Да я тебе его сейчас покажу». Я зашла на сайт его клиники, там есть его фото. Вот, смотри. И подруга повернула ко мне свой телефон с фото своего Ярослава. Я смотрела и не верила своим глазам. На меня смотрел Вячеслав. Тот самый, который то ли навязчивый, то ли настойчивый. На фото в телефоне подруги он был в белом халате. Правда, очков у него на фото не было, и стрижка не такая модная, что ли. Но фото вполне могло быть сделано несколько лет назад. «Вик, ты чего?» — забеспокоилась Машка, увидев мою вытянувшуюся физиономию. «Подожди, Маш. Скажи, у него есть маленький шрам над правой бровью?» «Шрам? Не помню, нет, кажется». «Маша, у тебя есть его телефон?» «Есть». «Вика, да что происходит-то?» «Маш, давай-ка мы с тобой один номерок телефона сравним, а?» И я полезла в свой телефон за номером Вячеслава. В этот момент у меня зазвонил телефон, высветилось имя мужа. «Блин, Сережа, как же ты не вовремя!» — буркнула я, принимая звонок от мужа. «Вик, слушай, я сегодня у мамы останусь. У нее давление скачет. Приезжала скорая, ей укол сделали. Не хочу оставлять ее одну». «Да, конечно, оставайся. Хочешь, я тоже приеду?» «Да нет смысла нам тут с тобой вдвоем быть. Мама сейчас спит, а потом я и один справлюсь». «Ну, как скажешь». И я положила трубку. «Вик? Ну не тяни уже кота за все подробности». Машка от нетерпения уже ерзала на стуле. «Какой номер телефона сравнивать будем?» Я открыла контакт под именем Вячеслав Славин. «Точно. И как я сразу не догадалась фамилию у подруги спросить?» «Маш, а какая фамилия твоего Ярослава?» «Славина что?» «Обалдеть!» — по буквам произнесла я. «Так они близнецы!» «Вик, если ты мне сейчас же все не объяснишь, то я за себя не ручаюсь!» — прошипела Машка. Рассказ я свой начала со встречи в магазине, ну а закончила, понятное дело, сегодняшним столкновением в дверях ресторана. «Вот уж точно! Обалдеть!» — также по буквам произнесла подруга это слово. «Нет, ну бывает же, а?» «И не говори». «Вик, за это надо выпить». «Маш, не вижу препятствия», — рассмеялась я. Не успели мы с подругой поднять бокалы, как на моем телефоне раздался звук входящего сообщения. Увидев, что сообщение было от Таисии Егоровны, соседки по даче, я очень удивилась. Я уже и забыла, что когда-то мы с ней обменялись номерами телефонов. Общались мы с ней только в дачный период. А тут вдруг сообщение. Поставив бокал, я открыла сообщение и расхохоталась. На фото была моя свекровь, загорающая на шезлонге в какой-то теплой стране. И тут же прилетело еще одно сообщение. Прикинь, надо было мне лететь в Турцию, чтобы встретить здесь ее. В ответ я послала смеющуюся рожицу и пожелание хорошего отпуска. Знаешь, Маш, вот прям-таки тянет напиться. Одно останавливает. Завтра на работу. Да что еще-то? Я показала только что пришедшее сообщение подруге. И что здесь такого? Ну, загорает твоя любимая свекровь в Турции. Или ты не знал, что она туда отдыхать полетела? Ну, во-первых, ни я, ни Сергей правда не знали об этом. А во-вторых, мой благоверный сегодня ночует у мамы. Потому что у нее, цитирую, давление скачет. Приезжала скорая, ей укол сделали, и он не хочет оставлять ее одну. О как! Машка рассмеялась. И не говори. Маш, слушай, как думаешь, заявление на развод у меня одной примут? Ну, ты нашла у кого про это спрашивать? Ну да, прости. Тогда расскажи мне о своем принце еще что-нибудь. Хоть послушать о том, какие мужики бывают. Домой я пришла через час. Сходила в душ и легла в кровать, несмотря на детское время. Сна не было. В голове крутились мысли о Вячеславе и его брате. По всему выходит, что братья очень разные, хоть и похожи, как две капли воды. По рассказам подруги, Ярослав — само спокойствие. Раннее утро и завтрак в одиночестве — это было странно, но зато быстрее, чем всегда. На целых 30 минут быстрее. «На будущее после развода надо будет учесть», — усмехнулась я. «Но раз уж все равно проснулась и собралась, поезжай на работу, Вика». В это время машин совсем было мало, и я уже почти добралась до работы. Остался последний поворот с трассы и дальше по прямой. Я уже радовалась, представляя, как сделаю себе сейчас кофе. Как, отломав кусочек шоколада и положив его на язык, буду его рассасывать, делая маленький глоток кофе. И вдруг я налетаю правым передним колесом на что-то, лежащее на дороге. Странно, животные здесь через дорогу не бегают. Посмотрев по зеркалам, я ничего не увидела. Но я же на что-то наехала. Ну, мало ли что может валяться на дороге, решила я и покатила дальше. Но тут у меня загорелся значок, говорящий о том, что колесо я все-таки проколола. Да черт! Я еще немного проехала в надежде, что дотяну до работы. Но нет. Я уже почувствовала, что машина начала хромать именно на правое переднее колесо. Пришлось съезжать на обочину. Хорошо, хоть она здесь не 20 сантиметров, порадовалась я и, поставив фары в режим аварийки, вышла из машины. Ну да, точно, колесо спущено. Дальше ехать не получится. Вот и случилось то, чего я всегда боялась — замена колеса. Я даже с умным видом открыла багажник в поисках того самого колеса. Можно подумать, что я смогу сама это сделать. Ага. Особенно одежда моя очень для этого подходит. Именно для этого я и покупала свое шикарное алого цвета пальто. Я стояла и пялилась в пустой багажник своего автомобиля. Колеса не наблюдалось. И тут я вспомнила, что когда я купила эту машину год назад, то Сергей, облазив тогда ее всю, хмыкнул, вытащив какую-то пластмассовую коробку из багажника, сказал: «Вот это теперь вместо запасного колеса». И, открыв, продемонстрировал набор под названием «Очумелые ручки», который включал в себя все необходимое для латания дыры на проколотом колесе. «Сереж, ты серьезно?» — удивилась тогда я. «Это, однако, не я, это производители», — хохотнул муж. «Ага, вот прям картина перед глазами, как я в белом пальто, стоя на коленях перед спустившимся колесом, заклеиваю его», — разозлилась я. «Вот, хотела? Получите и распишитесь. Только с цветом пальто ошиблась. Хотя почему же? Хотела-то я сегодня надеть именно белое». Тьфу, зараза. Как там говорят? Бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Так кажется. Вздохнув, я поняла, что даже не имею представления, где эта самая коробочка может находиться в моем багажнике. Я достала телефон и набрала мужа. Ответил он быстро, у него тоже в машине была настройка на телефон. «Да». Голос что-то был не особо радостным. «Доброе утро, любимый», — весело начала я. «Доброе», — озадаченно произнес он. «Ты чего такая радостная с утра пораньше?» «Да я всегда такая. Уже забыл?» На это муж ничего не ответил. Он по утрам, в отличие от меня, всегда был злым. «Сереж, слушай, я тут перед последним поворотом с проколотым колесом на обочине кукую». «И что?» «Сереж, я не знаю, что мне делать. И главное, как мне это делать?» «Тебя же там аж целый набор. Забыла, что ли?» «Нет, не забыла. Ну как я это буду делать-то, Сереж? Где я и где ремонт колес? Скажи, ты сам-то далеко еще?» Судя по времени, сейчас он должен уже двигаться в направлении работы. Ему же тоже на работу надо. Глянув на часы, я порадовалась, что сегодня выехала раньше. Так, минут 15 еще у меня до его приезда есть. Хоть набор этот для ремонта колеса найду. «Вик, я это...» Муж подозрительно мямлил. «Я задержусь сегодня. Я своего шефа предупредил». И только тут я обратила внимание, что звук в телефоне другой. На громкой связи другой звук, будто издалека. А сейчас звук шел как обычно. Значит, он не в машине еще? Странно. «Серёж, так ты не в машине, что ли?» «Нет, еще не в машине», — вдруг зло бросил муж. «Вика, ты не хочешь поинтересоваться, как мама себя чувствует?» «Что? Серёж, ты серьезно? Я поняла, что начинаю орать. «У меня дурацкая ситуация. Я стою на трассе. Мимо проезжают редкие автомобили, а он решил продолжать играть комедию с больной мамой. Серёж, как ты думаешь, твоя мама взяла с собой крем от солнечных ожогов? В Турции солнце активнее нашего. Я почему-то думаю, что взяла. Так что нет, любимый, я не хочу поинтересоваться, как себя чувствует твоя мама. Я вот просто уверена, что у нее все хорошо, в отличие от меня». Проорав все это мужу, я бросила трубку. В данном случае бросила в прямом смысле, потому что бросила я ее от злости в багажник. Хотелось просто рвать и метать. И тут я увидела, что на обочину, сбавив скорость, съезжает автомобиль. Большой и черный. Неужели? Я рванула к этому доброму самаритянину навстречу, нацепив улыбку на лицо и приготовившись объяснять, что случилось. Но когда дверь его машины открылась, я так и застыла с открытым ртом. Из машины вышел Вячеслав. «Ого, какая встреча! Виктория, доброе утро. Шикарно выглядите». «Спасибо. Доброе. А он-то что здесь делает?» «Виктория, отомрите уже», — рассмеялся он. «Скажите, что случилось?» «Колесо прокололо. Правое переднее». «Сейчас посмотрим». Он обошел мою машину, посмотрел на спущенное колесо и вернулся к моему открытому багажнику. Молча протянул мне мой же телефон. Открыл что-то в багажнике и достал ту самую коробочку. «Ого! А у меня есть еще один багажник? Точнее уж подпол, как в бабушкином доме. Интересно, а почему же я даже не знала, где ее искать, а он сразу нашел? И даже перчатки нашлись?» Я стояла и, как последняя идиотка, наблюдала за происходящим со стороны. Хорошо хоть рот закрыла. А Вячеслав уже проделывал какие-то манипуляции с моим колесом. Вот кто бы мне сказал, что мне будет ремонтировать колесо мужик в дорогущем пальто и таких же дорогущих туфлях, ни за что бы не поверила. А он, тем временем, уже сложив этот мой набор очумелые ручки обратно в коробочку и убрав его в подпол моего багажника, повернулся ко мне. «Ну вот и все. До автосервиса доехать хватит. Но я бы на вашем месте вызвал эвакуатор. Я думаю, что страховка вашего автомобиля включает в себя бесплатную транспортировку автомобиля». «Спасибо вам огромное, Вячеслав. Вы мой герой на большом черном автомобиле. Но мне бы до работы доехать, а уж потом эвакуатор вызывать». «До работы далеко?» «Да нет, вот следующий съезд с трассы, а там уже по прямой пару километров». «Да?» Он как-то странно на меня посмотрел. «Ну, поехали. Мне по пути». Оставшееся расстояние мы так и ехали. Я впереди со скоростью 30 км в час, он тащился сзади с такой же скоростью. Но настоящий полковник. Вдруг у меня опять всплыла сама собой строчка из песни. На финальной прямой нас уже обгоняли наши же работники. Оно и понятно, чужие здесь не ездят, а тащились мы медленно. И каждый, обгоняя, с любопытством нас рассматривал. С кем-то я здоровалась, зная его лично, кого-то просто встречала в коридоре. «Ох, и будет сегодня коллегам о чем языки почесать», — усмехнулась я. «Ох, знала бы я, как я ошибалась на тот момент. Языки все будут чесать не только сегодня».